Глава 27. Насилие в тюрьмах как неустановленное законом дополнительное наказание. Если рассматривать отношение к свободе как источнику правонарушений и преступности, то можно прийти со временем к полному отрицанию ценности ее как таковой, поскольку система будет отказывать индивиду как в свободе воли, так и выбора. Иными словами, преступность как форма перехода через общественно допустимые условные границы дозволенного, выраженные в законодательных нормах, и правонарушение как отрицание в действии самих формулировок права, действующих в каждый данный момент исторического времени, будут соотносимы с категориями воли и выбора. Современная цивилизация, декларирующая и утверждающая свободу в качестве основополагающей своей ценности, на деле озабочена скорее не ее реальным распространением, а изобретением все новых и новых ограничений для ее существования. Ограничение личной свободы того, кто принял по свободной воле и выбору неправильное с точки зрения общества или государства решение, является таким образом фундаментально приемлемой формой наказания. По мере того, насколько преступления и правонарушения оцениваются, опять же условно, как имеющие больший либо меньший потенциал опасности, вводятся ответные временные ограничения индивидуальной свободы в более или менее ограниченных условиях. Это создает условную и часто парадоксальную реальность пространственно-временного ограничения свободы. Однако сплошь и рядом мы видим, как многие серьезные правонарушители и преступники отделываются небольшими, часто даже смехотворными сроками по сравнению с тяжестью содеянного, тогда как незначительные преступления приводят оступившихся к самым серьезным последствиям. Кроме того, в современных условиях оказывается, что можно совершать грандиозные преступления, даже не выходя из камеры при помощи простейших средств воздействия. В большинстве стран не существует данных официальных исследований в отношении распространенности сексуального насилия и избиений в тюрьмах, и лишь немногие заключенные сообщают о том, что они подвергались сексуальным надругательствам и другим формам насилия. Однако значительное число надзирателей признают, что отсутствие официальной информации о таких преступлениях не означает, что тюрьмы безопасны. Напротив, бывшие заключенные, работники тюрем и правозащитники во всем мире согласны с тем, что большинство жертв сексуального и прочего насилия скрывают подобные факты из-за чувства стыда, опасения возмездия, а иногда просто потому, что не верят, что им может быть предоставлена помощь. Находясь в тюрьме, человек полностью находится под ответственностью государства. Что ж, прекрасная иллюстрация того, как государство заботится о своих подопечных. В 2012 году Министерство юстиции США опубликовало отчет, по данным которого в 2008 году в американских тюрьмах подверглось изнасилованию 209 400 человек, и это только по официальным данным. Чрезвычайно сложно оценить статистику по другим странам. Многие тюрьмы имеют возможность предотвращать изнасилование путем принятия общих мер предосторожности для защиты своих заключенных. Например, частота изнасилований может быть снижена за счет территориального разделения потенциальных жертв и их вероятных насильников. То, что это не делается, указывает на то, что система заинтересована в продолжении подобной практики в качестве устрашения, в качестве дополнительного наказания, не предусмотренного законом. То, что стыдливо умалчивает и от чего открещивается гуманистически ориентированная современная модель пенитенциарной системы, обычно с лихвой дополняется реалиями жизни в местах заключения. Насилие, как физической, так и особенно в наше время морально-психологической, широко распространено во всех странах. Закон отрицает право государства слишком сильно вторгаться в сферу личной неприкосновенности в ходе судебного разбирательства. Но этот принцип, во-первых, не относится к тому, что ему предшествует, ни тем более к последующему режиму организации жизни такой юридической жертвы. Помимо этого, нередко насилие в тюрьмах возмещает недостатки в процессуальных формах ведения дела, а также помогает следствию добиться желаемого результата по части сбора информации либо наказания тех, чью вину в судебных условиях будет трудно доказательно представить, так называемые пресс-хаты. Публика при этом хорошо осведомлена о существовании не просто насилия в тюрьмах, но и его культуре и самых разных типов. Тюремное насилие, по сути, пропагандируется, смакуется в СМИ и кинопродукции, ему уделяется значительное внимание на телевидении. Это не случайно, поскольку система судопроизводства должна постоянно поддерживать в обществе свой имидж сурового сторожа воздаяния за совершение правонарушений. Это часть ее доказательства собственной значимости и ее самое главное – незаменимости. Это же является в представлении сторонников такого подхода к интерпретации объективной действительности хорошим способом профилактики самих правонарушений. Ведь подумать только, все потенциальные преступники, рядовые граждане, оказываются настолько затерроризированными со всех сторон, что уже и не помышляют о многом.